Братья, я хотел бы поделиться вот такой темой, которую мы проводили на молодежном общении, приблизительно продолжительностью, наверное, не меньше 3-4 часов. Это входит сюда и прием пищи, и вот эта программа, которую я хотел бы сейчас кратенько постараюсь поделиться. Значит, тему, которую мы предложили для этого молодежного общения, называется «Жизнь христианина». Кто участвовал в этой программе? Значит, обязательно должен был быть ведущий, который бы следил бы и контролировал сам ход этого общения, технические некоторые вопросы. Молодежь участвовала, которая была разделена на 2, можно на 3, можно и больше групп. Это уже в зависимости от количества человек. Эта программа усматривает участие старших, служителей, потому что составляющие вопросы в программе, они разного характера. И мы старались составить такие вопросы, чтобы в процессе этого молодежного общения могли подниматься и серьезные вопросы, которые, как говорится, направлены, чтобы узнать мнение молодежи, вопросы на знание Священного Писания, свидетельства. В общем-то, различные области могли бы затрагиваться вот в этой программе. Разнообразные. И по серьезности вопросы, я хотел бы тут перечислить некоторые моменты, а сама суть этой программы была такая. Значит, мы взяли несколько ватманов, склеили их в один большой плакат, и на этих ватманах нарисовали мы схему. Схему мы взяли самых обыкновенных принципы игры. Вот, например, когда продвигается какая-то вот фишечка, с начального пункта в конечный пункт. И это... Схема символизировала жизнь христианина. И на вот этом пути, который был разделен на клеточки, у нас были определенные пункты остановки, которые мы называли различными словами. И эти каждые пункты мы, оформили рисунком. И вот когда человек попадает, или команда, или группа, вернее, надо правильно так сказать, попадает на этот пункт, она должна будет отвечать на вопросы, которые будут... усматриваться по этому пункту, и в зависимости от правильности ответа она может или оставаться на этом месте, или продвигаться дальше, или, быть может, вернуться в этом пути на несколько, шагов назад. Каким путем, каким путем разделить на группы, просто, каким желаете. Вот мы 2 стола мы поставили, молодежь села, кушает, она даже не знает, что это уже определенные 2 группы. И вот так, как только покушаем, мы сказали, вот это группа номер 1, вот это группа номер 2. Можно таким путем. Каким путем вы разделите, это уже кто как считает правильным. Значит, следующий технический момент. Каким способом вот это определяется передвижение, например? Различными способами, братья и сестры. Вернее, братья. Кто каким усматривает, кому для кого, как приемлемо. Мы взяли, склеили из бумаги такой небольшой ромб с гранями. И на нем, большими точками мы обозначили, цифра 1, 2, 3 и так до 6. И вот представитель от каждой группы выходил, брал в руки этот ромб, приводил его в движение, и там... как останавливалась какая цифра, вот столько, впоследствии, мы вырезали человечка, разные цвета, чтобы определять, какой группе будет принадлежать вот этот человечек, и вот он на иголочке так двигался. Самое первое, с чего начиналось, мы старались даже и смысловой такой оттенок, чтобы молодежь могла понимать вот эти вопросы. Ведущий обязан делать вступление к каждому последующему пункту. Самый первый пункт, с чего начиналась эта у нас игра или тема, начинался это вопрос покаяния. Это было цветом, это выделена клетка, и можно любой рисунок было под нее сделать. И к этому пункту у нас были специально приготовлены несколько вопросов. Но мы сделали такой смысл. То есть нужно было, чтобы попасть на эту клетку, там был нулевой цикл. И объясняли, что если человек не попадает на эту клетку, его жизнь не может начаться. То есть именно нужно было попасть вот оттуда точка отсчета. И вот когда человек попадал на эту клетку, вот такие вопросы мы предлагали каждой группе для того, чтобы можно было двигаться дальше. Вопросы и библейского характера, и свидетельства. Первый вопрос, такой мог бы быть. Что такое покаяние? Второй вопрос. Сколько человек покаялось после проповеди Петра в день Пятидесятницы? Третий вопрос. Это может быть в каждой группе. По одному вопросу. Свидетельство о покаянии. Если группа попала на этот вопрос, они должны были из среды себя выбрать человека, который перед молодежью ну, кратенько, но засвидетельствовал о своем покаянии. Когда задания справлялись, им предоставлялось право двигаться дальше. Значит, я перечислю пункты остановки, которые мы определили, и, ну, может быть, кратенько зачитаю вопросы, которые были как задания, чтобы могли, ну, иметь это общение. Значит, такие пункты у нас были. Искушение. Значит, этот вопрос предусматривал возможность или продвигаться дальше, или нет. Если человек попадал и не мог справляться с ответом, значит, нужно было ли пропустить ход, или, может быть, даже вернуться на несколько назад. То есть, этим мы хотели показать, что это препятствие в жизни христианина бывает, когда он преодолевает такие. И дай Бог, чтобы это было действительно преодолено, побеждено. Значит, такие вопросы мы по искушению. Что нельзя говорить в искушении? Это библейский вопрос. Второй вопрос, например, в другой группе. Перечислить, чем искушал Христа, вот сатана, после того, как он, помните, был поведен духом вот в пустыню после крещения. И практический вопрос, но это трудный вопрос, но тем не менее отвечали. Практический вопрос, вас постигло искушение, что делать? Что бы вы посоветовали для молодежи или для человека, который попал в такое переживание, что делать? Ну, вопросы были разные, ответы были разные. Назначить пост, усиленная молитва, беседа со служителем. И вот присутствие служителей на этом общении или старших братьев, оно, ну, можно так сказать, мы еще отталкивались от того, что могли бы, например, когда проходит этот пункт молодежь, краткое свидетельство или какой-то совет служителя или старшего человека по этому вопросу. Ну и следующий вопрос такой был еще, крещение. Вопросы такие, что ответил Филипп на вопрос евнуха? Вот вода. Что мешает мне креститься? Следующий вопрос. Что такое крещение? И вопрос практический. Узнать мнение молодежи. Филиппу был задан вопрос. Что мешает мне креститься? Узнать мнение молодежи. Какие причины могут быть препятствием для того, чтобы вступить в завет с Господом? Но опять же предусматривался момент поправок каких-то, ну, и какого-то, может быть, направления, которое, опять же, очень важно, чтобы были старшие братья, которые могли бы тоже дать совет, рассказать какой-то пример, свидетельство, может быть. Ну, в общем-то, как уже здесь будет уместно. Ну, кроме таких вот вопросов, как служение Богу, камни преткновения, соблазны, переезд на миссионерскую деятельность, мы специально старались включить ее вопросы, которые могли бы еще более быть приближены к практической нашей жизни, христианской тоже. Значит, такие вопросы, как брачный вопрос, работа, приобретение транспорта, ну еще старость. Это уже ближе к завершению. Ну и тут дополнительные пункты. Радость, скорбь, приобретение жилья. То есть можно разнообразить и расставить эти пункты на всей протяжении, ну, можно так сказать, этой программы. И точно такие же вопросы, наводящие, можно добавить вот к этим моментам. Ну, например, вот брачный вопрос мы определились таким путем провести. Значит, мы заняли этим пунктом три клетки. Первая клетка была красный цвет, вторая клетка желтый цвет, третья клетка зеленый цвет. И вероятно, что какая-то команда могла попасть на брачный вопрос, но на разные цветом клетки. Значит, красный вопрос, мы так, если красная клетка в брачном вопросе, значит, мы так определялись, мы должны немножечко пропустить ход, то есть не время решать брачный вопрос. И постарались служителю задать вопрос, почему, что, как. Желтый цвет, мы так сказали, что человеку уже можно было бы, он, ну, подготовка, но он очень сильно долго готовится, чтобы посоветовать этому человеку. Ну а зеленый вопрос, можно, когда попал человек, он тоже отвечает на вопросы эти, и, пожалуйста, ему две клеточки еще даже вперед. То есть, если, слава Богу, удачно, по воле Божьей, хорошо, это способствует нашей христианской жизни. Вопросы по брачному вопросу у нас были такие. Команда, это молодежь должна была отвечать. Как узнать волю Божью в этом вопросе? Библейский вопрос. Какой подарок подарил Авраам своей будущей невестке Ревеке? И еще один вопрос. Сколько у Самсона было брачных друзей на брачном пиру? То есть, и в зависимости от правильности ответа, они могут двигаться дальше. Потом вот вопрос работы. Такие мы, пункт работа. Первый вопрос. Перечислить профессии, упоминающиеся в Библии. Второй вопрос. Что не должен делать тот, кто не хочет работать? Третий вопрос. Библейского характера. Почему? Сеяли много, собирали мало, работали для дырявого кошелька, ели, но не в сытость, пили, но не напивались, одевались, но не согревались. Вот такие вопросы мы готовили, чтобы могли отвечать молодежь, мыслить. Транспорт такой у нас был, такие вопросы, пункт транспорт. На чем, то есть ведущий объясняет, что действительно семья уже, когда дети, есть необходимость в транспорте. Ну и в общем-то, слава Богу, вот вам Бог усмотрел транспорт. Такие вопросы мы подготовили по транспорту. На чем передвигались сыновья и внуки израильского судьи Авдона? Их было 70 человек. Да. Значит, какой транспорт использовался во время военных действий в Израиле? Колесницы. А вот третий вопрос, можно было, мы подняли на обсуждение. Но я не знаю, как правильно его сформулировать, но может вы мысль поймете. Это можно по-другому как-то, может быть, правильно выразить. Может ли влиять транспортное средство и его выбор на наше духовное состояние? Мнение молодежи можно узнать по этому вопросу. Можно даже обсудить этот вопрос, кто как мыслит. Значит, заканчивалось это движение, ну, можно так сказать, конечному пункту, таким пунктом, как старость. То есть в период старости входит человек, и мы таких, значит, на таком пункте сделали такой момент, такие вопросы. На каких путях седина может быть блаженной? На путях правды, да. Потом такой вопрос. Каким образом можно служить Богу в старости? Ну, это может быть практически мнение молодежи. И третий вопрос. Назовите библейских старцев, которые сохранили сочность и плодовитость. Вот есть такое местописание. Они в старости сочны и плодовиты. Можно было отвечать на эти вопросы. Когда уже пройдены и этот этап, значит, в конечный пункт мы нарисовали открытые двери, олицетворяющие свободный вход в вечность. И так мы написали вечность. Но каждый понимал, что жизнь заканчивается, если старость, значит, это переход в вечность через смерть. Ну и, в общем, мы даже поставили такое условие. Нужно было, например, от старости до вечности там 3-4 клетки. И вот 3-4 попытки должна была команда именно вот попасть на вот это число. И когда они попали, например, на троечку, все, они свободно входят туда, ну и перешли в вечность, так мы определились. Но были такие моменты, когда 3 попытки использовали, они могут войти. Значит, мы, да, немножечко сделали такую остановочку, а потом всех утешили. Братья и сестры, есть, Бог предусмотрел другой путь перехода в вечность. Это восхищение. В общем, у меня все.